Глава 26. Истинная вера. Поменяв неуклюжий бомбардировщик на штурмовик, Биг Мака не вариант здесь бросать, мы отправились домой своим ходом. Гарем Говарда, как и Аллой, приютивший карманную империю наших союзников по финалу, теперь в безопасности. Отныне у местных проблема одна. 30-километровая туша дохлой змеи, что будет разлагаться возле их древа. Ну и задачу им я поставил веселенькую — расковырять труп змеи и достать нашу бомбу. Вдруг еще пригодится. Как они это будут делать, не знаю. Взрывать, жечь, копать, сооружать подъемники на лебедках — сейчас это не наша забота. Если припрет, вернемся и сделаем сами. Пока на это нет времени. Убийца змеи, которого, впрочем, орги официально таковым не признали, уже сгонял в Хо, и там теперь знают, что очередной зверь повержен. Двор, штаб, мои женщины и друзья уже возвращаются на соцветия. Настроения в рядах сил света победные. Как-никак, 3/4 всех наших проблем решено. Не дай древо закатит еще пир в нашу честь, когда прилетим. У меня же на душе после каждой новой победы, наоборот, становится только хуже и хуже. Рано радоваться. Впереди ждет еще один зверь. Отчего-то уверен, что последний босс будет страшнее всех предыдущих троих вместе взятых. Не просто же так программа в финале предполагает последовательный выпуск чудовищ. Явись твари одновременно, и мир уже однозначно лежал бы в руинах. И по одному-то еле-еле справляемся. Пока летим, постоянно гоняю Чечу за новостями. Если мои догадки верны, то четвертый зверь придет со стороны гор. Скорее всего, ожидать его появления надо в центральной части восточного края рощи Алоев, примерно напротив места, где с запада в свое время выползал из моря Кракен. Нордийцы, что к тем областям ближе всех, уже должны были выслать разведку из бронебоев и левитантов. Если получится заранее обнаружить чудовище в предгорьях или в исконном лесу, то сразу же мчимся на перехват. Оценить исходящую от зверя опасность, понять атакующие возможности, прощупать защиту — все это лучше сделать до того, как чудище доберется до рощи. У нас и так уже хватает погубленных алоев. Каждое павшее великое древо — это сотни тысяч, а то и миллионы людей, которые либо погибнут, либо превратятся в бездомных. Караваны беженцев с поваленных кракеном алоев уже вовсю прибывают к соседям. Хватит с меня смертей и трагедий. Скорее бы уже нашлась эта тварь. Неизвестность пугает сильнее самой предстоящей битвы. Ожидание давит на нервы. Каким он будет, этот финальный зверь? После 30-километровой змеи я не удивлюсь, если к нам от гор двинется какой-нибудь оживший вулкан. Когда-то мне изверги казались огромными. Но вот пришло время настоящих гигантов. Боюсь, против нас теперь выйдет по-настоящему колоссальная тварь. В длину 1/4 лиги. Причем половина приходится на хвост. Он у него тонкий и верткий, в полете за место руля. Размах крыльев побольше длины. Зеленый с серебристым отливом. Голова по сравнению с телом невелика, но пасть там серьезная и полна острых зубов. Летит не так быстро, как вы, но левитанта пятерку обгонит. 2 дня назад был в 300 лигах к востоку от древа Лишао. Сейчас наверняка уже там. Больше ничего не скажу. Прыжками сюда поспешил, как только заметили зверя. Спасибо, майор. «Вы свободны!» Нордиец поклонился и вышел. Принц Хельвальд повернулся ко мне. «Как видите, Александр, вы вовремя. Всего на час обогнали новости. Лишао — это наши соседи, так что я лечу с вами, и это не обсуждается. Наследник Нордийского престола мне не начальство. Могу послать лесом. Но тон принца не вызывает обиду. Его дому угрожает опасность, и я Хельвальда понимаю прекрасно. Этот правитель из тех, кто за своих людей костьми ляжет. К тому же нам в любом случае необходим на борту 5-ранговый громобой. Зал советов, где все мы собрались сразу после обеда, был полон народу. Нерон, Фая, Хельвальд, министры, маршалы, ангелы, представители церкви — все люди, отвечающие за принятие важных решений, здесь. Но по факту решать снова мне. Называется, отдохнули с дороги. Думать нечего, вылетаем немедленно. На штурмовике после модернизации 12 полноценных мест. 8 нас, принц, 2 сменных левитанта из местных. Диего такой перелет без сна не потянет. Дерек Хасса и Крас как раз отсыпались последний отрезок дороги сюда. Так, кого бы еще прихватить? Могу взять еще одного, а хотелось бы 200. На мгновение пришла мысль разделиться. Пусть Диего и Говард грузят армию в крейсер, а я с Мелом Хасса и Фалко погоню штурмовик на подпитке Бигмака. Нет, фигня. Сейчас скорость важнее. Как со змеем, сначала разведка. Тогда это будет Мел Даст. Безводника зверя на слабые места не протестить нормально. Вдруг заморозка сработает. Это что, пожар, что ли? Создатель, это же само древо горит. Только корни, выше пламени нет. Это снизу дым валит. Блин, да там тупо нечему гореть. Чернота одна. Чем ближе мы подлетали к аллою, тем четче становилась картинка. Сквозь знойное марево и плывущие вверх от корней облака дыма проступали детали трагедии. Избавленные от листьев медведям голые ветви аллоя мне уже довелось повидать. Здесь другое. Не просто древесный скелет, а обугленный черный костяк. Все три яруса. Мы опоздали. Ствол такого же цвета. Огонь облизал и его. На соцветии, а летим мы как раз чуть-чуть выше, цел дворец, но вокруг те же сажа и копоть. По ветвям кое-где видны пятнышки чудом уцелевших участков. Судя по всему, города или части таких. Уже радость. Значит, щиты громобоев смогли защитить от огня. На корнях же пылают пожары. Даже с такого огромного расстояния видны поля пламени. Представляю, какое там сейчас пекло. Ваше высочество! Щит! Ди, спускаемся! Спрятавшись под силовую сферу, мы рванули к корням. Искать выживших, кто расскажет про сражение с тварью, а попытки остановить зверя наверняка здесь имели место, будем позже. Сначала нужно своими глазами взглянуть на чудовище, что хоть и не оказалось сравнимым с предыдущими боссами-гигантом, а целое древо сгубить умудрилось буквально за день. По описанию того бронебоя-нордийца, я сразу же догадался, что за зверь нам достался на сладенькое. Обугленные ветви аллоя и пламя внизу закрепили уверенность. Огнедышащий гад. Сучьи орги решили оживить наши земные сказки. «Дракон! Отвечаю, дракон!» И спорить с Чечей нет смысла. Это для местных летящее внизу существо не имеет аналогов, а любой попаданец вам сразу скажет, кто это мчится на перепончатых крыльях с протянувшимся через все чешуистое тело от кончика хвоста до макушки костяным гребнем, с рогами на продолговатой башке и с когтистыми короткими лапами. А главное, поливает из распахнутой пасти струей пламени поверхность корней под собой. Впрочем, это не просто пламя, а плазма, вроде той, что имеется в арсенале у Яши. Попадая на землю, она продолжает гореть, поджигая все, кроме самой плоти древа. Луга, поля, виноградники, лес — все вспыхивает дровами еще одного адского апокалипсиса. В последнее время огонь, пожирающий все на пути, стал для нас не в диковину. Вот только сейчас не мы жжем врага, а враг нас. Ну то есть не нас, а наш мир. И скорость поджога чудовищна. Без остановок и пауз дракон льет и льет свое пламя на беззащитную землю. Неудивительно, что за сутки спалил чуть ли не целый аллой. Такими темпами через месяц-другой прожарит всю рощу гигантских деревьев. А это смерть мира. Но только если дракону никто не станет мешать. А мы собираемся. Ну-ка, Вася, проверь его шкуру на прочность. Убрать щит. Хельвальд вырубает защитное поле, и Чеча прыгает к цели, чтобы через пару секунд вернуться обратно. Хрен там, не берет. Шашкой танк не срубить, ни царапины. Ожидаемо. почему-то не сомневался, что сравнительно небольшой зверь будет наделен абсолютной неуязвимостью. Чечина способность не действует. Тестим дальше. Яков, давай теперь ты. Попробуем вышибить клин клином. Влупи своим шариком. Мы летим параллельно дракону, лигой выше его. Подходить ближе, чтобы дотянуться струей, пока страшно. Уцелевший дворец на соцветии подтверждает, что щиты громобоев способны остановить зверя. Но нам, чтобы атаковать, приходится защиту снимать. Первый плазменный шар прошел мимо цели. Пришлось ждать, пока пиромант перезарядит свой главный калибр. Но через минуту второй снаряд, посланный с правильным упреждением, ударил в спину дракона аккурат между крыльев. Зверь даже не дернулся, даже не повернул в нашу сторону голову, продолжая поливать огнем поверхность корней под собой. Не причинив вреда шкуре чудовища, плазма медленно стекла с чешуйчатых боков и потухла. Огонь тоже мимо. Пришел черед воздуха. «Харуто, твой выход! Попробуй его уронить!» Что радует, зверю пофиг на наше присутствие рядом. Спустились чуть ниже, идем в полулиге над ним. Ноль реакции. Долетел до периметра, обдал пламенем участок стены, развернулся и мчится обратно, немного сместившись. Словно в детской раскраске, вдоль выжженного поля ложится следующая черная полоса, остающаяся после пожирающей все и вся плазмы. Четко, сука, работает. Сектор за сектором, квадрат за квадратом. В него будто программа заложена. Хотя, почему будто? Реально заложена ведь. Начавшийся закручиваться над драконом вихрь спускается к зверю. Сейчас крылья чудовища, которыми тварь неторопливо помахивает, свернет в трубочку, и летучая падла вспашет рылом раскинувшийся внизу длинный холм. Куда там? Не дойдя до дракона 100 метров, воронка торнадо внезапно распалась. Миг, и весь огроменный смерч исчез, как и не было. Очередная засада. Значит, воздух зверю тоже не страшен. Некое невидимое поле создает вокруг твари постоянную зону спокойствия, гасящую любые ветра. Вполне вероятно, что эта же сила помогает дракону летать. Не на тяге же крылышек мчится по небу эта здоровенная туша. Впрочем, летучие секты в этом мире тоже на физику какать хотели. Это здесь норма. «Мелдаст, я к вам. Пока лезу, швырните копье. Диего, опусти нас пониже, чтобы шли вровень с ним». Отстегнул ремни, вылез из кресла и по корпусу машины ползком, по-другому в полете никак, двинулся к центру штурмовика, где расположился наш водник. «Ну как?» — спросил, подобравшись к также избавившемуся от ремней Брахаму. «Разлетелось осколками. Ущерб нулевой». «Так и думал. Осталось только попробовать заморозить». «Вы там осторожнее!» — предупредил из соседнего кресла Чеча. «Он раскаленный, как печка. Я-то был в камне, но жаром, когда запрыгнул, обдало круто. Если бы сразу в шурс не ушел, пятки бы прожарило вмиг». «Мы туда и обратно», — успокоил я нахмурившегося водника. «По возвращению Гвиду подлечит». «Так, готовы?» Дождавшись утвердительного кивка, я обхватил Даста сзади руками. Взгляд влево, нашел дракона. «Стартуем!» Мир мигнул, и корпус штурмовика сменила другая картинка. Желтоватый частокол костяного гребня и светло-зеленая чешуя шкуры. Мы на драконьей спине. Блин, духовка! Жаром обдало так, что любая баня в пролете. Волосы на голове и руках затрещали, глаза сами собой зажмурились. Под ногами же чистая сковородка. Я почувствовал, как подошвы ботинок стремительно плавятся. Как и кожа над ними. Кое-как сдержал крик и через силу разомкнул веки. Боль — фигня. Был бы от этих мук результат, а прожарку мы стерпим. Если недолго, конечно. Еще несколько секунд здесь без камня и смерть. Потеряю сознание, считай нам конец. А что даст? Дядька-водник как раз отрывает от шкуры дракона обожженные руки. На ладонях нет кожи. Ловлю взгляд Брахама. В глазах Даста однозначный ответ на незаданный мною вопрос. Впрочем, я и так вижу, что с заморозкой облом. На чешуе зверя нет ни единого признака сработавшего заклятия. Голову вправо. Штурмовик в поле зрения. Даста под мышки и валим. Все про все заняло 3 секунды от силы. Невеликий, казалось бы, срок, но мы едва живы. «Кусь я, тварь! Кус! Кус! Кус!» Прорывает Брахама, как только мы выпадаем из воздуха на доски штурмовика. Я поддерживаю его русским матом. Боль страшенная. Чьи-то сильные руки хватают и тянут. Краем глаза замечаю знакомое зеленое свечение. Гвидо уже колдует над Дастом. Еще 1 секунда мучений, и вот моя очередь. Боль стремительно отступает. Все. Цел. В смысле, телом. Башмаки однозначно менять. Бесполезно. Выдыхаю и переворачиваюсь на живот, вцепляясь в специально приделанные тут и там к корпусу для безопасности перемещений скобы. Брахам Даст пыхтя забирается в свое кресло, расположенное в выемке рядом с местами еще 7 членов экипажа. Здесь все, кроме Яши с Харуто, сидящих на крыльях стрелками и расположившегося на носу штурмовика Ди. «Все, что сходу приходит на ум, мы попробовали», — констатировал я. «У кого еще есть какие идеи?» «Молнию я пустил только что», — сообщил хмурый Хельвальд. «На взрыв даже глазом не повел». «Мой дар здесь едва ли поможет», — развел руки Ли. «Впасть сквозь пламя каштаны мы ему не закинем, да и очень я сомневаюсь, что они не сгорят, едва оказавшись внутри». «И снаружи тоже сгорят», — вспомнил я адский жар, что минуту назад на себе испытали мы с Дастом. «Может, просто водой?» — неуверенно предложил Говард. «Смерч Харуто может поднять из реки сколько нужно. Подгадаем момент и прольем на него». «Проще дождь подождать», — скептически заметил Мел Хасса. Помня клокочущую мощь здешних ливней, я был склонен согласиться с Дериком. Сомневаюсь, что просто облить тварь водой — это выход. «Надо пробовать все», — твердо заявил Хельвальд. «Этому аллою конец. Знаете, какой будет следующим?» «Не факт, что зверь свернет к Нардо», — попытался успокоить принца Мел Даст. «С той же вероятностью он может отправиться дальше на запад или сместиться на юг». «Считаете, 2 к 3 — это хорошие шансы?» — гневно прорычал Хельвальд. Глаза принца мгновенно налились кровью. «Я не могу рисковать своим домом. Я не буду смотреть, как зверь сжигает мою империю, пока вы тут болтаете попусту. К реке! Быстро!» Наследник Нардийского престола забылся. Не он здесь командует. Но ставить принца на место не стану. Его устами сейчас кричит страх за родину. Попробуем провернуть фокус с водным торнадо. Все равно других идей пока нет. Перелет к реке и обратно, с ведомой за нами Харуто, набравшейся водой под завязку воронкой торнадо, занял 1.5 часа. За это время дракон выжег добрую 1/4 корней, и теперь живой зеленью сквозь дымы пожарищ проглядывала тонкая полоса, всего лик 50 толщиной у периметра. Всего ничего, и зверь допалит аллой до конца. Что делать, если план с водой не сработает, я не знаю. Все эти 1.5 часа я усиленно думал. И не я один. Все присутствовавшие на штурмовике Силары точно так же ломали головы над проблемой дракона. Бесполезно. Ни одной дельной мысли. Перебрали уже все доступные нам возможности, все комбинации применения дара, все способности местных магов и ангелов. Нет идей. Пусто, страшно. Последние 5 минут все молчат. Выдохлись. Мозговой штурм ничего нам не дал. Лица мрачные, напряженные. На Хельвальда вообще смотреть страшно. Ждем дракона. Неубиваемый гад как раз летит к нам от ствола, закрашивая огненным маркером очередную, одну из последних живых полос, некогда цветущих корней, почти полностью выжженного нынче аллоя. Торнадо с водой висит слегка выше и впереди нас, четко по ходу движения зверя. Если залив водой не сработает... «Подлетает! Харуто, готовься!» «Я в курсе! Не отвлекай!» Ох, надеюсь, не подведет японца глазомер. Не хватало еще промахнуться. Был бы Трах здесь, он бы точно все рассчитал и отмашку дал, когда сбрасывать воду. Да о чем это я? Трах давно бы уже способ придумал, как дракона вальнуть. Как же сильно тебя не хватает, проклятый ты робот. Но, увы, друга уже не вернуть. Нужно самому врубать мозг на полную. Но натянутые нервы и скачущее сердце в груди не дают нормально сосредоточиться. Хоть бы сейчас получилось. Ну, пожалуйста, ну, получись. Попал! Огнедышащий зверь на всем ходу влетает в толщу воды. Харуто точно рассчитал время. Мгновенно исчезнувший гигантский вихрь высвободил сотни тонн жидкости, рухнувшие вниз четко перед мордой дракона. Шипение, облако пара и ничего. Вынырнувший из летучего озера монстр преспокойно мчит дальше. И даже струя плазмы из пасти как била вниз, так и бьет. Кого я пытался обмануть? Я прекрасно знал, что у нас ничего не получится. «Кусья матерь!» Хельвальд закрыл руками лицо. Остальные угрюмо молчали. Даже Чеча не разразился отборной бранью, как делал это обычно. Все понимали, что мы в полной заднице. У нас в арсенале нет ничего против этого зверя. Это фиаско. «Летим в Нардо!» Принял я, наконец, решение после небольшой паузы, потребовавшейся мне, чтобы прийти в чувство. «Нам нужны свежие мысли и свежие головы. Подключим местных. Может, кто-то со стороны увидит то, чего мы не заметили. Вася, смотайся в Хо. Расскажи нашим все. Пускай думают тоже». И, не дожидаясь, когда Хельвальд очухается и начнет метать молнии в переносном, а может быть и в прямом смысле, я ползком устремился к своему месту на носу штурмовика. «Не унывай, команданте!» — похлопал меня по плечу Диего. «Я верю, ты найдешь выход. Ты умный!» Я с грустью взглянул на друга. «Везет ему. Он верит в меня. У него есть надежда. А в кого верить мне?» «А что, если выхода нет?» «Что значит нет, Алекс?» — вытаращил глаза Ди. «Это же игра! Выход есть! Какой смысл организаторам выставлять против нас такого финального босса, которого невозможно убить? Просто мы еще не нашли его слабое место, но мы найдем! Обязательно!» «Найдем! Сколько жизней заберет эта тварь, пока мы его будем искать? И найдем ли вообще?» Откуда-то из глубины живота к горлу поднялся ком. Отчаяние. Вот это как называется. «А вдруг его мог убить только демон-водник? Или менталист, забрав магию? Что если эти кретины, убив своего Мигеля, лишили нас единственной возможности победить?» «Но так же нечестно», — возмутился Диего. «В игре всегда должен быть вариант победить. В этом весь ее смысл». «А кто сказал, что это честная игра?» Я орал не на Ди. На себя. На тупицу себя. И на оргов, конечно. На этих ублюдков, заставивших нас бессильно смотреть на погибающий мир. Небось, пялятся сейчас на нас в свои невидимые камеры и хихикают. Подленько так. «Боги нас обманули! Этот мир обречен! Нам не выиграть!» «Тише, Алекс! Чего ты?» «Еще ничего не потеряно!» Но предупреждение Ди запоздало. До меня вдруг дошло, что в лицо не бьет ветер. Я ведь даже не надел шлем. Приказ лететь в Нардо я отдать не успел, и пока мы никуда не летим. А орал я едва ли не в раструб переговорной трубы. Блин! «Александр, я требую объяснений. Какие еще боги? Какая игра?» «Так и есть. Хельвальд слышал. Все слышали. Я напрягся. Сейчас будет вмешательство оргов. Принцу и остальным местным подотрут память, а мне...» Надеюсь, как и в предыдущем подобном случае, вынесут первое и последнее предупреждение. «Александр, объяснитесь немедленно!» «Про игру! Ты при них, про игру!» Простонал, втянув голову в плечи Диего. Я ждал. Где? Где, мать его, сраное объявление? Его не было. Секунды текли. Хельвальд еще раз проревел свое требование. Неужели я сказал недостаточно, чтобы счесть это нарушением правил? Прямым текстом же выдал. И тут меня осенило. Ну, конечно же. Потому они и не поздравили Чечу с убийством третьего зверя. Я понял. Я знаю, что делать. Ваше Высочество, пришло время вам все рассказать. Мы не слуги Создателя. Против нашей воли нас перенесли в ваш мир и заставили участвовать в жестокой игре. Игре богов. Так они себя называют. Что ты делаешь? Прошипел рядом Ди. Ты же губишь себя. Что за бред, Александр? Ты умом тронулся? Время мчится. Секунды бегут. Реакции нет. Я был прав. Не будет никаких предупреждений, и наказаний никаких не будет. Ваше Высочество, мой разум чист, как никогда. Я знаю, как спасти Аллой Нардо. И весь мир заодно. Подождите, сейчас я переберусь к вам и все объясню. Зависнув над выжженными склонами корневища, доживающего свои последние мгновения древа, мы долго общались, не замечая продолжавшего делать свое черное дело дракона. Игра, все подробности, боги, избравшие нас, орги, создавшие мир, раунды, изверги, рой, звери-боссы. Я открыл принцу все. И не только ему. Фалко, Дерек, Мел Даст тоже слушали эту страшную сказку с открытыми ртами. Впрочем, нашлось у меня чем удивить и других попаданцев. Теперь, когда мне открылась истина, скрывать что-то больше нет смысла. «А если ты ошибаешься? Если он не придет?» Спрашивая, Хельвальд следил за заканчивающим обрабатывать плазмой последний невыжженный участок корней драконом. «Под камнем сидеть можно вечно. Мы выиграем достаточно времени, чтобы наши придумали, как с ним разделаться. Вечность — это весьма и весьма долгий срок. Ты уверен, что справишься?» «В себе я уверен. Дело за вами. Ваше Высочество, вы готовы пройти через это? Впрочем, можно попробовать найти добровольца среди других пятиранговых громобоев». Дракон выжег последнюю полосу, полил плазмой стену периметра на развороте и устремился на север. Хельвальд проводил его взглядом. Сторона света выбрана. Ставка 2-1 не сработала. Зверь летел к древу Нардо. «Там мой дом, Александр», — кивнул Хельвальд вслед зверю. «Я наследник престола. Даже если бы потребовалось отдать свою жизнь, я отдал бы ее, не задумываясь. Для правителей Нардо честь — не просто красивое слово. Я готов. Делай, что должен. И спасибо тебе. Инфантина не ошиблась в своем выборе. Я горжусь, что судьба дала шанс мне спасти наш мир именно в паре с тобой. Дай пожать твою руку». Мы нагнали дракона над сорняком на подлете к разделяющей зоны соседних алоев реке. Уронить зверя в воду едва ли получится. Скорость большая, полоска воды очень узкая. Нужен слишком уж точный расчет. И пытаться не будем. Да и уверенности, что задуманный фокус сработает, у меня полной нет. Так-то, по логике, совсем уж без помощи крыльев летать он не должен, но вдруг все равно полетит. «Ставьте щит, как только мы вынырнем. Дальше дело за мной. Самый большой щит». «Это понятно. Давай, я готов». Обхватываю руками грудь Хельвальда. Парный прыжок, и мы снова на драконьей спине. Вернее, я снова, а принц тут впервые. Но ничего, жар и боль сумел выдержать. Как сумел и мгновенно поставить свой сферический щит. Расчет верный. Шар радиусом в сотню шагов накрыл тело зверя, прихватив часть хвоста, кусок шеи и, самое главное, крылья. До трети от перепончатых конечностей твари попала в ловушку, что слева, что справа, оказавшись внутри силовой сферы. Махать ими больше нельзя. Дракон дернулся. Я врубил камень, превратив себя с Хельвальдом в парную статую. Все. Дальше от нас ничего не зависит. Дрыгая всеми своими оказавшимися вне шара частями, зверь начал стремительно терять высоту. Получилось. Работает. Инерция полета протащила дракона еще на поллиги вперед. Затем тушу чудища приняли на себя ветви деревьев. Под чудовищный хруст тварь прошила сорняк и под острым углом саданулась о землю. Больше сферой, чем мордой, но надежд, что дракон при падении свернет себе шею, мы и так не питали. Зверь взревел и задергался. Длинный хвост, 3/4 которого оказались снаружи, крушил чудом пережившую аварийную посадку растительность. Гибкая, как змея, шея твари крутилась из стороны в сторону. Хлынувшая из распахнутой пасти плазма потоками полилась на округу. Я специально рывком перед тем, как окаменеть, развернул нас с нордийцем, и теперь мы имели возможность видеть застывшими глазами большую часть происходящего вокруг нас. Неваляшка! Вот на что походил сейчас пойманный в силовой шар дракон. Центр тяжести зверя находился в середине продолговатого туловища, как раз там, где мы надули пузырь, так что точкой опоры отныне служил нижний участок сферы. Цепляясь хвостом и шеей за обломленные остатки стволов, тварь вертелась на месте вместе с удерживающим ее пузырем. Короткие лапы и брюхо бестолково болтались в воздухе, не дотягиваясь до внутренней поверхности шара. Потерявшие большую часть подвижности крылья помочь тоже ничем не могли. «Ну все, гад, попался. Теперь тебе путь на алоэ заказан. Будешь вечно плясать в сорняке. Таким шариком далеко не укатишься». В чем прелесть каменной кожи, находясь в режиме статуи, нам не нужны ни вода, ни еда. Процессы жизнедеятельности замирают, а магия никуда не девается. Я уже проверял на себе этот фокус, когда мы в исконном лесу напоролись на пчел. Тогда всей командой спокойно просидели под камнем целых несколько дней, так что за свою безопасность тоже можно не париться. Главное, чтобы доступ к мане с ресурсом под боком имелся. И эту проблему мы тоже решили. Сейчас поблизости над сорняком кружит наш штурмовик. Говарду достаточно находиться не дальше, чем в лиге от нас, чтобы автоматически пополнять наши баки. Если же дракон так и не сможет ползти, катиться, прыгать сквозь сорняк в своем нынешнем неваляшечном виде, а все признаки того налицо, то мои друзья просто сбросят Бигмака так, чтобы он попал в мое поле зрения, а дальше я с нашей заправкой замечательно справлюсь и сам. Накинув на изверга шланги, жалко запитываться прямо от зверя нельзя, я уже могу не смотреть на него. Главное, чтобы Бигмак находился в зоне действия моей способности. На нынешней ступени прокачки это уже почти 300 метров, так что проблем никаких. Так далеко нашему шарику случайно не откатиться. В общем, ловушка у нас получилась надежная. В теории можем его тут хоть вечность держать. Древо, Нардо, да и весь остальной мир мы спасли. Но вот кто теперь спасет нас? Варианта два. Наши друзья и соратники придумают, как либо убить зверя, либо блокировать его уже без нашей самопожертвенной помощи. Почему бы и нет? Когда времени почти неограниченный запас, когда спешка не давит на нервы, мозги работают лучше. А теперь в поиске решения дополнительно примет участие куча весьма неглупых людей. Если выход найдется, нам сообщат. Камень не лишает ни слуха, ни зрения. Мы лишь ограничены по углу обзора, и подойти, подлететь ближе сотни шагов к нам из-за сферы нельзя. Но это все мелочи. Ну и вторая возможность, на которую я надеюсь гораздо сильнее – появление траха. Да, для тех, кто не знает его, мои мысли покажутся бредом. Уверен, Хельвальд согласился на бессрочное заточение не потому, что разделил мою веру в пропавшего робота. Принц скорее надеется на помощь людей, что сумеют найти таки выход. Но я лично буду ждать именно приход траха. И не потому даже, что с моей точки зрения этот вариант вероятнее. Просто если я прав, если древний робот не уничтожен оргами, если он тогда сумел вырваться за пределы мира ловушки, то его возвращение принесет мне не только вызволение из-под камня. Почему молчат орги? Почему не карают меня за прямое и умышленное нарушение правил? Вариантов может быть много, но я предпочту считать, что им нынче больше не до игры. Прорвавшийся к ним туда трах... А раз предгорья пусты, значит, речь идет уже не про малый кусочек, что выскочил из меня. показал всем причастным к своему многотысячелетнему заточению Кузькину мать. Игроков, я надеюсь, это тоже коснулось. Эти твари заслуживают наказания в той же степени, что и организаторы этой проклятой игры. Значит, если я не ошибся, там вовне идет битва, в которой Трах побеждает. Зная способности древнего робота, можно смело предположить, что рано или поздно он разделается с этими липовыми богами. Вопрос здесь в другом. А вернется ли потом сюда мой напарник вообще? Вдруг я выдумал те проблески человечности и ту связь между нами? Те отношения, большие, чем просто взаимовыгодный симбиоз, на который сейчас сделал ставку? Что, если бездушной машине плевать на меня и на мир, служивший ему тюрьмой? Еще и сам ту обещанную перезагрузку устроит, а то и вообще вернет своей родной планете прежний облик, стерев к чертям всю рощу алоев. Уж не выдал ли я желаемое за действительное? Такая ошибка обойдется мне слишком дорого. На кону гораздо больше, чем просто моя жизнь. Но я верю. Я буду ждать Траха. Приходи, друг. Ты не просто бездушная рациональная железяка. Ты не просто машина. Ты гораздо сложнее. Мне нужна твоя помощь. Услышь меня. Время в каменном заточении ползет медленно. Когда твое единственное развлечение — наблюдать за однообразной и бестолковой вознёй дракона, то ничего другого не остается, кроме как целиком погрузиться в фантазии и размышления. А думать сутки напролет, не имея возможности даже уснуть, — это та еще пытка. Мы ведь с Хельвальдом даже друг с другом не имеем возможности пообщаться. Серьезнейшая проверка психики на устойчивость. Сам я держусь пока норм. У меня сильный стимул. Спасаю любимых, жду Траха. Ну а принц — мужик крепкий во всех отношениях. За его разум и тем более не переживаю. Сейчас идет, если я не сбился со счета, 46-й день с поимки дракона. Гигантская неваляшка к этому времени выжгла в ноль всю округу, насколько хватило длины огненного дыхания. Используя хвост, тварь наловчилась крутиться на месте, и теперь во все стороны метров на 300 сплошняком идет голая черная земля. Единственным бугром и пятном на ней — тушка Бигмака, который пофиг на плазму. Еще в нашей зоне безжизненности имеется несколько ям. Это следы неудачных попыток расхренячить дракону башку. Это мы здесь с Хельвальдом расслабляемся, а народ снаружи ведет бурную деятельность. Не знаю, кому пришло в голову попытаться прикончить дракона тем же способом, каким мы убили змею, но за неимением лучших идей и бомбометания прошло кастинг. Гигантский заточенный ромбик с хвостиком извлекли из трупа предыдущего зверя и, доставив сюда, в несколько попыток выцеливали черепушку дракона. Или же они метили в шею, не знаю. И туда попасть сложно. Этот неугомонный, огнедышащий гад постоянно вертит башкой. Лишь с седьмого захода удалось приземлить ему бомбу на голову. Каждый раз до того Ваську приходилось откапывать глубоко уходивший в землю снаряд, прежде чем у Диего получалось его снова поднять. Благо, наш левитант с этим делом справлялся с дистанции, и та плазма, что лилась на работавшего под камнем Чечу, была ему не страшна. Кроме бомбы, у наших друзей пока родилась лишь еще одна мысль, доведенная до попыток реализации. Не менее сумасбродная, но за неимением лучшего и на том им спасибо. Сам я тоже за целых полтора месяца думок никакого надежного способа избавиться от зверя не нашел, сколько не ломал голову. Единственной достойной дополнительного обдумывания идеей было выкопать огромную яму, куда можно скинуть дракона и там закопать. А еще лучше завалить каменными блоками, начав с краев, где торчат хвост и шея с башкой. Если яму засыпать постепенно, то последней, торчащей наружу частью неваляшки, станет верхняя зона сферы, и сквозь эту дыру мы в теории удерем телепортом, когда Хельвальд вырубит щит. Увы, у этого плана было множество узких мест. Во-первых, чтобы выкопать котлован такого размера, даже подрядив на работы левитантов и физиков, потребуются едва ли не годы. Во-вторых, не факт, что завалы зверя удержат. В-третьих, у нас банально нет связи с друзьями, и я не имею возможности донести эту идею до них. Точно так же, ввиду отсутствия связи, неизвестны мне остались и детали задумки соратников. 11 дней назад появившийся в поле моего зрения Чеча попытался защелкнуть на шее дракона огромный железный браслет, спущенный вниз на цепях. Так как чудище данное начинание не вдохновило, Васины потуги ни к чему так и не привели. Зверь крутил башкой, не давая надеть на себя ошейник. Чеча, сидевший на качающемся полукольце и жестами подававший вверх знаки, сдался после десятка попыток. Второй заход ночью тоже не принес успеха, как и третий и четвертый потом. Сейчас у нас тянется оперативная пауза. То ли наши там думают, как накинуть ошейник на тварь по-другому, то ли бросили нафиг эту затею и ломают головы над следующей. Нам же с Хельвальдом остается только ждать и развлекать себя мыслями. Без понятия, о чем там принц размышляет, а вот я себе придумал забаву. Представляю, какой бы могла стать моя жизнь, развивайся события дальше по одному из нескольких возможных сценариев. Варианты с моей смертью и вечным заточением здесь отмел сразу. Они грустные и неинтересные. Возвращение домой к бабушке тоже так себе радость. Нет, я, конечно, безумно соскучился по бабуле, но после сказанного Хеной про время переживать за нее перестал. Если меня таки вернут назад, то вернут в то же самое мгновение, из которого забирали. Прежнее жирное тело — старая скучная жизнь. Даже с кучей бесценного опыта, полученного в мире гигантских деревьев, я едва ли смогу кардинально поменять все и вся. А что хуже всего, до конца своих дней буду помнить, чего я лишился. Любви, силы, магии, уважения, власти. Перечислять можно долго. В моем случае обещание оргов сохранить победителям память превращается не в награду, а в наказание. Впрочем, стать победителем игры мне в любом случае не грозит. Если я ошибся, и игра до сих пор продолжается, пусть и с некоторыми поправками, то я, как нарушитель правил, в пролете. Так что этот вариант тоже не вариант. Ну и ладно, жалеть тут все равно не о чем. Другое дело последний сценарий. Дракон повержен, но игра, вопреки всему, продолжается. То есть это уже не игра. Просто конца не случилось. Никаких победителей, никаких проигравших. Никого не казнят, никого не уносят на землю. Остаемся все здесь и уже без оглядки на сроки занимаемся важным. Разгребаем скопившиеся проблемы в силу своих ангельских возможностей, залечиваем нанесенные миру раны. Разруливаем глобальное переселение. Это я про орды беженцев с погубленных алоев. И в целом боремся с кризисом, в который погрузился мир из-за этой проклятой игры. Все у нас получается. Я уже сотню дельных идей заготовил. Мир спасен, восстановлен порядок, ликвидирована большая часть всех последствий пришествия зверей-пожирателя, и теперь можно жить. Просто жить без оглядки на свой попаданческий статус, не боясь ни внезапной смерти, ни исхода на землю, ни роя. Рой, считай, уже в прошлом. Раз цепного пса богов больше нет, значит, мы отыщем заводы в горах и разрушим их. Хватит нам и обычных сектов, проживающих в сорняке на правах зверушек. А главное, никаких перезагрузок мира. Возрождение, стабильность и процветание. Вот какие эпохи нас ждут. Официально оформлю себе второй брак, назовусь императором, стану мудрым и справедливым правителем. Фая мне нарожает детишек, Лиме поможет их воспитать. Друзья подсобят с разработкой глобального плана развития мира. Пусть Диего, Харуто и Чеча не из умников, зато остальные ребята таскают в своих вундеркиндских головах столько знаний, что местную науку мы прокачаем конкретно. Перекрою всю систему образования, отняв учебные часы у боевого профиля и передав их прикладным направлениям. Война в нашем мире теперь уйдет на второй план. Сегодняшние силы света станут стартовым костяком будущего союза империй, который будет следить за порядком во всей роще алоев. Этакий аналог ООН, только без оборзевших амеров, в наглую гнущих всех под себя. Да, я идеалист и замахиваюсь на утопию, Но мечты ведь на то и мечты. Впрочем, все эти глобальные планы не главное. Высокие цели высокими целями, а ежедневное постоянное счастье мне обеспечат любимые женщины и друзья. Каждый вечер засыпать в нежных объятиях Фаи и Лими, каждое утро просыпаться от детской возни. Посиживать на балконе с бокалом вина в компании Грая и Толы, глушить в баре пиво с Чечей и Ди. Баров здесь пока нет, но я запущу на них моду. Устраивать шумные гулянки с моими школьными бандитами. Вести интеллектуальные беседы с Хельвальдом на политических саммитах. В моих мечтах он уже сделался императором Нардо. В мечтах я бог и творю, что хочу. Я так погрузился в фантазии, что уже начал путать их с явью. Вчера, например. Или это было сегодня? Я, кажется, теряю счет времени. В общем, мне показалось, что я вижу на краю выжженной драконом поляны своих близких. Фая с забравшейся ей на плечо Лими, играй столы и рядом. Постояли немного, помахали руками и снова ушли. 300 метров — слишком большая дистанция, чтобы прочесть по губам, но, кажется, они что-то кричали мне. Подсознание шалит или правда являлись со мной повидаться? Кто знает. После полутора месяцев заточения наедине с самим собой я уже сомневаюсь в реальности круглосуточно висящей перед глазами картинки. День. Я все-таки сбился со счета. Но времени прошло точно много. Сужу по изменениям в панораме, отражающей немыслимые объемы проделанной народом работы. Они как-то подслушали мои мысли и принялись за рытье котлована. Или, что вероятнее, дошли сами до той же идеи. Копают активно, привлекли тьму ресурсов. Силаров здесь целое полчища. Сначала лис гноил лес на хрен знает скольких гектарах. Затем пошла уже непосредственно выемка грунта. Огромные кучи земли растут с каждым днем. Судя по тому, что холмы образуют повернутую к нам пустым основанием букву «П», они однозначно собрались затаскивать в эту яму дракона. Но наступит этот момент, ох, как не скоро. Там работать еще и работать, боюсь, не успеют. Нет, я не сдался. Моя воля по-прежнему крепка. Но вот разум... Я всерьез опасаюсь, что со временем съеду кукухой. Восприятие мира, ход мыслей, четкость картинки — все меняется день ото дня. Моя психика не справляется. Я ведь даже не уверен, что это рытье котлована происходит взаправду. Весьма вероятно, что мое поврежденное сознание просто транслирует плоды воображения в мозг напрямую. То и дело, я ловлю себя на полном безмыслии, так я это назвал. В какой-то миг словно просыпаешься. Раз, и кирпичом по башке осознание, что ты только что играл в овоща. Причем сколько времени играл, неизвестно. Через месяц, через два, мне сложно точно оценивать сроки. Но рано или поздно я точно кончусь как личность. Какое там вечное заточение? Нам не удержать зверя и года. Или я, или Хельвальд в один совсем непрекрасный момент потеряем контроль над собой, и силовой пузырь сдуется. Добытая нами отсрочка заканчивается. Я ошибся. Трах уже не придет, а собственными силами найти решение проблемы не вышло. Сомнительный вариант с погребением твари и тот не успеем проверить. Там работы на год еще минимум. Все кончено. Но я не собираюсь сдаваться. В любом случае буду напитывать принца энергией до последнего. А там на все Божья воля. Где ты, истинный бог? Почему отвернулся от правых и правильных? Яви уже нам свою помощь. Зачем-то же я в тебя верю. Зародившимся у меня перед глазами смутно знакомым свечением, я уже наблюдал, плохо себе представляя, кто я и где я. Возникшая в трех шагах от меня прямо в воздухе искрящаяся разрядами вертикальная полоса быстро росла. Портал. Шевельнулось затухающее сознание. Это что-то важное. Вспомнить бы еще почему. Вытянувшись на несколько метров вверх от шкуры дракона, полоса разделилась на две, и контуры пространственной двери начали стремительно расширяться. Точно. Это вход. Или выход. Сейчас кто-то оттуда шагнет сюда, к нам под купол. «Мы под куполом? Каким еще куполом? И кто мы? Кто я?» «Я Саня. Точно. Саня Углов». Миг, и слабо колышущаяся мембрана прогнулась под напором извне. «Игра! Орги! Звери! Финал!» «Я все вспомнил. Мы с принцем Хельвальдом поймали дракона и держим его в силовой сфере. Держим долго. Я без понятия, сколько прошло уже времени. А наши снаружи копают гигантскую могилу для твари. Мы ждем или их, или... Трах? Неужели пришел? Быть не может!» Мембрана порвалась, и из портала прямо зверю на спину шагнула... «Нет! Почему? Как же так?» «Ну, здравствуй!» Хена расплылась в белозубой улыбке. Рыжие волосы, ярко-зеленые глаза, красный комбез. Ошибки здесь быть не могло. Мой игрок. «Можешь сбрасывать камень! Дракон свое отлетал!» Словно услышав команду, тварь перестала лить пламя, и голова зверя безвольно упала вниз, повиснув на длинной шее. Крылья обмякли, шум от извечно вихляющегося позади нас хвоста тоже исчез, как и не было. Чудовище будто выключили. Сбросить камень? Я уже и не помню, как это делается. Все это время так сильно боялся его случайно снять в бессознательном состоянии, как и оборвать связь с Бигмаком, что умудрился создать некий психологический блок. И стоит ли мне вообще верить этой рыжей козе? Впрочем, от них я под каменной кожей не спрячусь. Но почему она приперлась? Почему вмешивается? Я напряг волю и... Игра не закончена! Кое-как выдавил я из себя забывшим, как разговаривать языком. Это нечестно! Последний зверь! Игра? Ты разве не наигрался еще? Хена смотрела на меня, иронично прищурившись. «Кто это?» Хельвальд, в отличие от меня, забыл не только, как говорить, но и как стоять. Рухнувший на успевшую остыть шкуру дракона принц безуспешно пытался подняться. «Это...» «Блин, я все понял». «Да, Саша, это я». Трах шагнул ближе, и сильная рука Хены подсунулась мне под локоть, ловя мое надумавшее тоже было свалиться тело. «Как забрал себе тогда эту тушку, так до сих пор и ношу. Удобная!» — подмигнул он зеленым глазом богини. «И не только эту. Я большой, я могу носить сразу много тел. Очень много. Хорошо, что сородичи этой рыжей не жадные, поделились со мной». «Мед мне в рот». Я был прав. Трах нагнул эту шайку липовых псевдобогов. Да ну нафиг! Ты ее того? Стер? От волнения я, наоборот, перестал заикаться. И ее, и других? Ты забыл? Я ведь бездушный робот, расчетливая машина. Это ирония? Трах научился в иронию? Но за мной ты вернулся. Извини, не мог раньше. На забывших, что такое моргать, глазах начали набухать слезы. «Я знал!» «Вероятность моего возвращения была высока. Ты зря сомневался, друг!» «Друг!» Он назвал меня другом. «Спасибо тебе, существо!» Хельвальд тоже совладал с речевым аппаратом. Принц только что закончил подъем и, придерживаясь за мое плечо, выпрямился на дрожащих ногах. Нардиец уже понял, кто прячется под личиной рыжеволосой великанши. Вот только мое описание сущности Траха не позволило Хельвальду подобрать подходящее слово для обращения к роботу, и принц выдал это дурацкое «существо». «Существо?» — поспешил для вида обидеться Трах. «Не зови меня так, человек! Мне не нравится, как это звучит!» «Как же тогда к тебе обращаться?» — не стушевался нардиец. «Не по имени же? Или Трахотар — это не имя?» «Имя», — подтвердил Трах. «Название у меня слишком сложное, а Трахотар в переводе с языка моих создателей означает «вездесущий». Но обращаться ко мне можешь просто. Бог, «Боже», «Господи». Все три варианта устраивают. Не слабо трах загнул. Впрочем, почему бы кому-то, победившему кучу существ, называвших себя богами, в свою очередь не назвать богом себя? Боюсь даже представить пределы могущества, доступного нынче этому древнему роботу. Но Хельвальд... Хельвальд может встать в позу. Он у нас крутой дядька. «Бог!» Словно пробуя слово на вкус, медленно проговорил принц. «Создатель!» — неожиданно выпалил пришедшее в голову я. «Одобряю!» — оценил трах. «Я как раз планирую создавать, а еще созидать и выращивать». «Алои!» — не поверил я. «Ага, их! Видел, тут есть потребность в замене». «Создатель!» Взревел Хельвальд и упал на колени. Откуда только силы нашлись так орать? «Саня! Ваше высочество!» Обгоняя Фалко и еще целый рой левитантов, к нам мчался Диего. «О нет!» — бросил трах быстрый взгляд на заполнивших воздух магов. «Я сейчас не в том виде, в каком богу надлежит представать перед смертными. Скоро свидимся, Саша. Пока!» И в три быстрых шага длинноногая Хена нырнула в тут же закрывшийся за ней и пропавший портал. Нам только и осталось, что уткнуться взглядами в место, где только что висела пространственная дверь. «Скоро свидимся. Буду ждать». Настроение перевалило отметку «прекрасное» и застыло в позиции «счастье». «Уж теперь-то у меня нет сомнений, что все будет хорошо. Даже замечательно». Ведь как еще оно может быть у того, кто зовется «друг Бога»? Четвертый сценарий с двумя женами, императорской короной, детишками, друзьями и пивом. Встречай Александра Углова. Я заслужил. Победитель. О, нет, не в игре. Бери выше. Победитель судьбы. А бабуля? Боюсь, что бабулю ждет переезд. Уверен, ей понравится здесь. Другу Бога все можно.